В наступивших сумерках моя пехота и кавалерия полукольцом окружили русских у самой реки. Вперед выдвинулась конная артиллерия, и ядра посыпались на несчастных. Им надо было сдаваться, но они предпочли смерть. Они потащили свои пушки в реку, но оказалось, что там не было брода. Я видел, как они захлебывались, тонули под нашими ядрами, крики, вопли. Тяжелые гиганты, русские кавалергарды в сверкающих кирасах, на красавцах конях, под ураганным огнем моих пушек срывались в реку с высокого песчаного берега. Итог. 25 тысяч убитых и раненых, 80 взятых орудий. Победа была полная. Правда, знамен я взял всего 7, и пленные оказались по большей части ранеными. Как и при Прейсиш-Эйлау, они предпочитали умереть, но не сдаваться. Вскоре пал и Кёнигсберг с щедрыми запасами столь нужного мне провианта. Теперь вся территория, вплоть до Немана, где уже начиналась Российская империя, была моя. Я мог ждать самых выгодных предложений от Александра. Шпионы из царской ставки сообщили мне о разговоре царя с его братом Константином. Константин участвовал в сражении при Фридланде и своими глазами видел гибель кавалергардов, весь беспощадный разгром, и у него хватило ума сказать царю: «Если вы, ваше величество, решили продолжать войну, не лучше ли дать по пистолету каждому солдату, чтобы они могли пустить себе пулю в лоб? Потому что в следующем сражении они все равно погибнут». И Александр попросил мира. Император усмехнулся. «Я предложил великолепную, очень зрелищную картину мирных переговоров, которая безоговорочно была принята царем. Посредине Немана построили два плота, большой и малый, для свиты. Бревна укрыты красными коврами. На плотах воздвигли шатры с моими и царскими вензелями. По обоим берегам реки выстроились наши войска, ставшие зрителями, точнее, свидетелями моего торжества. Как воспринимали меня тогда молодые русские офицеры? Шпионы рассказывали. Так же, как когда-то в юности я воспринимал Александра Македонского и Юлия Цезаря. Я был для них ожившей легендой, возвращением времен античных героев и еще осуществленной мечтой, к которой каждый тщеславный юнец теперь стремился. Я был доказательством возможности невозможного, и они старались не замечать величайшего унижения их царя и религии. На виду у своей армии их государь должен был обнять человека, которого еще вчера его церковь именовала антихристом, и которого он сам поклялся победить. Церемония началась. В час дня раздались два выстрела из пушек. От противоположных берегов одновременно отплыли две лодки. На моей гребли матросы из гвардейского морского экипажа в великолепных синих куртках, украшенных красными гусарскими шнурами, на лодке царя рыбаки в жалких белых куртках и шароварах. Мои ребята так ему понравились, что он собезьянничал и вскоре учредил подобный экипаж в России. Я не мог скрыть нетерпение и торопил гребцов. Мои матросы гребли превосходно, так что я был раньше, а когда подплыла лодка Александра, на глазах у всех помог ему подняться на плот. Сопровождавшие остались на малом плоту. Мы должны были решить все вопросы одни. Царь оказался очень красив, правда, несколько женственен. Я протянул руки, мы обнялись и поцеловались. Вчерашний антихрист, корсиканское чудовище, безродный лейтенант, кровавое дитя революции, как только меня не чистили в России все эти годы, и православный царь, потомок 200-летней династии, после чего мы рука об руку вошли в павильон. Царь был создан, чтобы очаровывать. Повторюсь, необычайно хорош и женственен. Все в нем нежное, розовое, юное, и мне тогда он показался прелестно безвольным и добрым. Если бы он был женщиной, я сделал бы его своей любовницей. Я не понял, что передо мной византиец, в котором течет кровь коварных императоров Востока. Хитер, ловок, тонок и далеко пойдет. Александр, видно, заметил мое заблуждение и прелестно играл в наивность, которую я так ценю в женщинах. Он с жаром расспрашивал меня об искусстве боя. Я было увлекся, хотя в какой-то момент мне показалось, что он попросту издевается надо мной, и сказал ему, если мне еще раз придется поставить на колени Австрию, я дам вам покомандовать корпусом под моим началом. Так в отместку я напомнил ему и о его разбитом союзнике, и о его собственном поражении. Потом я раскрыл перед ним карту мира и сказал, мы его поделим. Наш нынешний союз — это долгий будущий мир в Европе. И я пообещал заставить Турцию прекратить войну с ним, а он — Лондон со мной. А пока он согласился присоединиться к континентальной блокаде, это была огромная жертва. Экономика России требовала торговли с англичанами, и это был удар для англичан. Я обещал царю отдать за это Черноморские проливы, чтобы Черное море сделало с русским, после чего он заговорил о Пруссии. Он намекнул мне на долг сердца. Я поверил в этот обычный, жалкий долг перед любовницей, который так часто определяет политику старомодных монархов. Теперь-то я понимаю, хитрый византиец уже тогда не верил в долгий мир и хотел иметь между нами укрепленный барьер в виде дружественной ему Пруссии. Все долгие часы нашего свидания ждал решения своей участи прусский король. Царь попросил разрешить ему принять участие в нашей встрече, но я не стал это даже обсуждать. Я только сказал, подлая нация, жалкий король и глупая королева. Царь молча вздохнул. Я предложил ему попросту поделить Пруссию, но царь продолжал уговаривать, нет, нет, молить, не делать этого. И Пруссия продолжила существовать, правда, я решил сильно сократить ее территорию. Я оставлял им всего 4 провинции — Старую Пруссию, Померанию, Бранденбург и Силезию. И то, как было сказано, из уважения к его величеству императору Всероссийскому. Все остальные земли на западе и на востоке я отнимал у прусского короля. Они должны были войти в новое королевство Вестфальское. Я отдавал его брату Жерому, а великое герцогство Варшавское, восточные земли, решил передать моему союзнику, саксонскому королю. Плюс присоединение Пруссии к континентальной блокаде, плюс огромные контрибуции. Я решил заставить прусского короля дорого заплатить за поражение. Кроме того, во всех крепостях Пруссии я оставлял свои гарнизоны. Александр умолял меня хотя бы вывести войска из прусских крепостей, чтобы окончательно не унижать короля. Я обещал, но как только позволит обстановка.